Забудьте то, что я кричал, меня уже с вами нет. Забудьте мой голос, мой драный язык, заройте оставленный след. Заройте ту клетку, в которой я жил, выбросьте ржавый замок. Последний стакан, что я не допил, вы можете смело допить. Убейте мою слепую любовь, она не умеет любить. Она больна, без глаз и без ног, но мне самому не убить. Я тянул, ломился в каждом из всех, но каждому было смешно. Я знал то, что знал, я мог то, что мог, я лица искал наугад. Теперь меня нет, забудьте меня, посмотрит, кто плюнет мне вслед. Я день красил день при стены тайком, дальнего угла от людей. Теперь я не вижу смысла ни в чем, мне не о чем больше просить. Последний день, что я не дожил, вы можете смело дожить.